и проверь вас повнимательнее, этого не случилось бы. Но кому-то разрешается пользоваться государственным хроноскопом? — отрывисто спросил Фостер. — Вне нашего отдела никому и ни под каким предлогом. Я говорю об этом только потому, что вы, как я вижу, уже сами об этом догадались, но должен предостеречь вас, что оглашение этого факта будет уже не нарушением этики, а уголовным преступлением. И ваш хроноскоп проникает не дальше 125 лет, не так ли? Вот именно. Значит, ваш бюллетень и сообщение о хроноскопировании античности — сплошное надувательство. Эремен невозмутимо ответил: «Собранные вами данные доказывают это с достаточной неопровержимостью, тем не менее я готов подтвердить ваши слова. Этот ежемесячник — надувательство». «В таком случае, — заявил Фостер, — я не намерен давать обещание скрывать то, что мне известно о хроноскопии. Если вы решили меня арестовать, что ж, это ваше право. Моей защитительной речи на суде будет достаточно, чтобы раз и навсегда сокрушить вредоносный карточный домик руководства наукой. Руководить наукой — это одно, а тормозить ее, лишать человечества ее достижений — это совсем другое». «Боюсь, вы не вполне понимаете положение, доктор Фостер, — сказал Эрман. — В случае отказа сотрудничать с нами, вы отправитесь в тюрьму немедленно, и к вам не будет допущен адвокат. Вам не будет предъявлено обвинение. Вас не будут судить. Вы просто останетесь в тюрьме». «Ну, нет, — ответил Фостер, — вы стараетесь меня запугать. Сейчас ведь не 20-й век. За дверью кабинета раздался шум. Послышался топот и визгливый вопль, который показался Фостеру знакомым. Заскрежетал замок, дверь распахнулась, и в комнату влетел клубок из трех тел. В тот же момент один из боровшихся поднял свой бластер и изо всех сил ударил противника по голове. Послышался глухой стон, и тот, кого ударили, весь обмяк. «Дядя Ральф! — крикнул Фостер. — Посадите его в это кресло, — нахмурившись, приказал Эрмен. — Принесите воды». Ральф Нимо, осторожно потирая затылок, заметил с легкой брезгливостью: «Право же, Эрмен, прибегать к физическому насилию слишком поздно». «А вы все-таки ворвались сюда, Нимо, — ответил Эрмен. — Ну, тем хуже для вас. Вы знакомы? — спросил Фостер. — Я уже имел дело с этим человеком, — вздохнул Нимо, продолжая потирать затылок. — Уж если он явился к тебе собственной персоной, племянничек, значит, беды тебе не миновать». «И вам тоже, — сердито сказал Эрмен. — Мне известно, что доктор Фостер консультировался у вас относительно литературы по нейтринике». Нимо было нахмурился, но тут же вздрогнул от боли и поспешил разгладить морщины на лбу. «Вот как? — сказал он. — А что еще вам про меня известно, а? В ближайшее время мы узнаем о вас все. А пока достаточно и этого. Зачем вы сюда явились?» «Дражайший доктор Эрмен, — сказал Нимо, к которому отчасти вернулась его обычная легкомысленная манера держаться, — позавчера мой осел-племянник позвонил мне. Он поместил какие-то таинственные документы...» «Молчите, не говорите ему ничего! — воскликнул Фостер Эрмен. Холодно взглянул на молодого физика. — Нам все известно, доктор Фостер. Ваш сейф вскрыт. Его содержимое конфисковано». «Но откуда вы узнали?» Фостер умолк, задохнувшись от ярости и разочарования. «Как бы то ни было, — продолжал Нимо, — я решил, что кольцо вокруг него уже замыкается, и, приняв кое-какие меры, явился сюда, намереваясь убедить его бросить заниматься тем, чем он занимается. Ради этого ему не стоило губить свою карьеру». «Из этого следует, что вы знали, чем он занимается? — спросил Эрмен. —